Глава 36. Стоило Саймону подняться на крыльцо, как дверь распахнулась, и из нее вышел Дэн. Увидев коллегу с красивой девушкой на руках, Даниил опешил. «Ты, Саймон, как всегда, в своем репертуаре». С легким укором покачал он головой. Тот кинул на него взгляд «Учись, салага», и торжествующе ему подмигнул. «Даниил, позволь представить вам мою будущую жену, Юлианию. Юлечка, это наш Даня. Он один из старейшин». Представил он их друг другу. «Очень приятно», — автоматически отозвалась девушка. Ей было так хорошо, что на будущую жену она даже не отреагировала. А вот у Даниила отвисла челюсть. «Взаимно», — тоже рефлекторно проявил вежливость Дэн. «Саймон, ну ты даешь», — потрясенно выдохнул он. «Будьте так любезны, мистер Ростовцев, распахните нам дверь», — чрезвычайно вежливо обратился к нему Сергей. Тот поспешно выполнил просьбу и проводил парочку растерянным взглядом. Дэн еще не отошел от встречи с Саймоном, как в его кармане запищал телефон. «Привет, Данька», — раздался в мобильнике какой-то сдавленный и напряженный голос Андрея. «Слушай, ты прикинь, меня сейчас начальник на ковер вызывал и в очередной раз потребовал поделиться передовым опытом раскрытия преступлений. Оказывается, вчера вечером к нам в отделении одна дамочка нарисовалась. Гадалка. С повинной. И с признательным заявлением, подписанным кровью. Кровью, Дэн. Она заявила, что этот скорбный лист должны передать именно мне, следователю Андрею Анисимову. Сказала, что ее сюда направил ангел возмездия. И зыркнула на дежурного так злобно, что его чуть инфаркт не накрыл. Бедолага до сих пор валерьянкой отпаивается. Натуральная фурия. Все отделение снова на ушах стоит. Знаешь, как меня теперь ребята называют?» Голос Андрея чуть дрогнул. «Шаман». «И классно, это довольно нормальная такая кликуха», — приободрил его Дэн. «Надо будет тебе на днюху бубен подарить», — подколол он его. «Повесишь в кабинете на стену и будешь дубасить им подозреваемых в воспитательных целях». «Солгал на следствие или в несознанку пошел, а получай в бубен, и ты его бах так по башке». Тут же подробно изложит все с момента зачатия. «А насчет подписи крови, прости, не удержался. Это тебе такой привет от меня», — задурно улыбнулся он и добавил. «И от моего домового. Пушистые отродья с катаной передают тебе наилучшие пожелания». «Ну ты, Данька, даешь», — тяжело выдохнул Андрей. «Я хочу знать все подробности этого стрёмного дела», — решительно заявил он. «Хорошо, как только буду посвободнее, пересечемся в какой-нибудь кафешке», — отозвался его друг. «Возможно, даже завтра днем. Я позвоню заранее. Но только будь морально готов выслушать душераздирающую историю про домовых и лешего». «Лады», — согласился следователь. «Вряд ли что-либо способно удивить меня сильнее, чем настоящий оборотень в моем кабинете. А ты на него в следующий раз китель накинь. Будет натуральный оборотень в погонах», — рассмеялся Дэн. «Спасибо, Рома». С благодарностью улыбнулась Мария, когда вошедший в кабинет официант поставил перед ней чашку чая и вазу с печеньками, а перед Михаилом — чашку с кофе. Роман чуть кивнул с легкой полуулыбкой и удалился. «Итак, тему с Редфордом мы обсудили», — отметил Михаил, присаживаясь за стол рядом с беременной невестой. «Я обязательно учту твое мнение, Машенька. Что там у нас еще на повестке дня?» — уточнил он и отхлебнул кофе. «Русалка», — невозмутимо отозвалась она. «Что?» — закашлялся Михаил, поперхнувшись. «Ты шутишь?» — удивленно уставился он на Марию. «А что, похоже?» — спокойно приподняла она бровь. «Ты не шутишь», — потрясенно пробормотал он. «До нас дошли жалобы от местных жителей окрестностей озера Тихого. Это в 15 километрах от города. Они не раз писали жалобы в полицию на противоправное поведение некой шустрой дамочки с длинными рыжими волосами и русалочьим хвостом, которая постоянно рвет их рыбацкие снасти и портит лодки. Причем иногда она это делает очень демонстративно и нагло, прямо на их глазах. Местные следователи списывают все на алкоголизм или галлюцинации и лишь смеются над ними», — сочувственно покачала головой парапсихолог. «А зачем им рыбацкие снасти посреди зимы?» — не мог понять Михаил. «Это озеро является уникальным природным объектом. На его дне бьют подводные геотермальные источники. Оно не замерзает даже в сильные морозы», — объяснила Мария. И я впервые пребываю в полнейшей растерянности, кого послать туда на разборки. Так все печально в последнее время. Дима покинул нас, похоже, с концами. Алекс непонятно, когда вернется, и неизвестно, какой финт ушами он еще выкинет из-за сложных отношений с Никой. Я не исключаю, что он отправится вслед за Дмитрием, бороздить на космическом корабле орбиты далеких планет. Вероника беременна и не скоро вернется в строй. Тор теперь ее личная нянька. Харми — темная лошадка, я пока не могу доверять ему полностью. Саймон вечно где-то черти носит. А у Дани маловато опыта. Тебя и Хантера я в расчет не беру. Вы слишком нужны в Ордене. Хоть сама поезжай. Тяжело вздохнула она. Давай Даньку пошлем, предложил Михаил. Смышленый парень схватывает на лету. Он круто справился с той гадалкой. Пусть теперь рыбе хвост оторвет. Попрошу его вечером на ближайшем заседании в Тронном. Как говорится, Рэмбо в помощь. Думаю, ты прав, согласилась его невеста. Можно отправить Даню. Для него это будет интересный опыт. Но я буду сильно переживать за него. Это очень рискованное задание, Миша. Мы понятия не имеем, что там за существо и чего от него можно ожидать. Сталкиваться с русалками нам еще не доводилось. Он взрослый мальчик, Маш, разберется, уверенно приободрил ее Михаил.